Друзья, всем привет! Сегодня на канале новый ролик. Давно я не подавал объявление на сайт бюро находок, что я и сделал. В общем, подал объявление, то, что потерял барсетку, перечислил, что внутри находилось. В общем, звоночек последовал незамедлительно, в течение часа буквально позвонил специалист ихний, начал мне втирать чепуху. В общем, что я рассказываю, сейчас покажу, как выглядит объявление, потом послушайте, что он мне чесал. Да, вы еще звонили, я про не услышал. Ну, естественно, звонил. Я по поводу барсеточки беспокоен. А с кем я разговариваю? С хозяином? Да, Андрей, мне вы нашли барсетку мою? Ну, совершенно верно. Андрей, а в полицию заявление что уже написать по поводу каждого? Нет, я вот собирался вечером идти, еще пока не ходил. О, ну просто смотри, какая ситуация. У меня пацаны знакомые двигаются как бы на районе. Дергают барсетки, стачек так с карманов лопатники уже раскрывают. Вы понимаете, что барсетка у вас была украдена, а не утеряна? Украли все-таки, да, я просто думал, ну, конечно, потерял. Конечно. Бля, пока Андрюха этого не сделал, бля, нам лучше того встретить, чтобы ты все забрал. Потому что если в полицию обратишься, сам понимаешь, я уже на такие риски не пойду. Тем более, мол, славняк, мне нахуй не нужны проблемы такие. Ты сейчас где находишься территориально, можем вообще с тобой встретиться? Да я сейчас дома уже нахожусь. Понятно. А давай наличие барсетки с тобой стерим. Я на машине, я могу подъехать. Я говорю, ты это, наличие барсеточки, давай сверим сразу, чтобы я понимал, что все на месте и что ты действительно ешь не хозяин. Ну, у меня там пропуск был, гаражный кооператив. Ну, есть такое дело, еще что? Синенький такой, потом парковочный абонемент на год по центру. Ну, есть такое дело. Дальше был телефон сотовый Samsung. А какой модель телефона? Galaxy 7. Galaxy 7 есть такое дело. В чехле он был или без чехла? Без чехла, нет, не чехла. Совершенно верно. Так, а это ключи должны был быть от автомобиля. Да, ключи вот на месте, а? Ключи, да? Да я ездил, да. Домой, мотался, представляешь, у меня второй комплект дома ключей на такси ездил. Хорошо, кошелек был в кармане, что хоть документы на машину, все при мне осталось. Но ну, так, конечно, так. Неприятно, что от квартиры ключи все вот эти парковочные документы. Неприятно, знаешь, когда у тебя в машине разбивают стекло, и ты вообще остаешься без ничего, а это просто случай жизни, поэтому ничего страшного. А ты что ли украл? Я не пойму. Или как это все? Я что-то не пойму. Я же тебе говорю, у меня пацанята двигаются знакомые, дергают на районе барсетки с машины, так, с карманов лопатники. Вот, вы не зря такие вопросы задаете. А я тут человек, кто может с вами встретиться. Сами они с вами, ну, как бы, очкуют встречаться. Я таксист обыкновенный, то есть могу состыковаться. Они вам продали мою барсетку? Да я ничего мне не продавали, просто это мои знакомые ребята, я же еще раз вам объясняю. Вы много вопросов мне сейчас задаете. Куда мне подъехать, чтобы вообще забрали? Да ну, в принципе, давайте выберем, да мне как-то неудобно, чтобы вы катались. Давайте, знаете, как сделаем? Давайте сделаем, чтобы не вы, не мне как-то на нейтральной территории. В людном месте, я не знаю, в торговом центре в каком-нибудь. Ну, давай, вот давайте. А какой у вас? Ближе, какой вам? Скажите мне, я сейчас посмотрю по навигатору и скажу по времени, через сколько я там буду. Да, блин, я что-то растеряюсь, что-то тут много вообще. А вы территориально где находитесь? Я думаю, это не важно, где я нахожусь. Да не, я чтобы я... вам поближе было. Вам ближе какой торговый центр? Ну, мне Калинка, например. Калинка, например? Через сколько вы там будете? Ну, я думаю, могу через 20-30 минут. Сейчас как пробки, знаешь, сейчас пик уже скоро. Ну, самое главное, да, бля, в пробки не попасть. Сейчас пик начнется, все. Ну, я, в принципе, говорю, что так-то он 20-30 минут, а сейчас где-нибудь стрянешь и все, бля. Понятно. Если другой номер телефона есть или только этот? Есть. Ну просто там денег на нем, наверное, нету. Я, наверное, не смогу звонить с него. Ну нет, продиктуйте его. Я сам вам позвоню. Мне просто интересно. Где он у вас с собой? А тут у меня две сим-карты. Это рабочий телефон у меня в кармане был. И две сим-карты. Ну продиктуйте мне его. 8-980. 980 дальше. 65. можно узнать, вы да, это на каком сайте объявление увидели о потере? Я просто давал и жену просил дать. Мне интересно, кто у нас лучше сработал. Она... Я сейчас не понял вообще. Вы увидели объявление. Я же на бюро находок подал объявление о потере. На каком бюро находок? Ну, сайт такой в интернете, бюро находок. Слушай, может, ты дурака включаешь, или я не пойму, или ты, блядь, издеваешься? Ты забираешь барсет, или мне завести его в ломбард-то скинуть? Нет. Какой бюро находок? Ты что несешь вообще? А вы откуда мой номер взяли? Да пацаны у тебя отработали барсетку, я тебе еще раз говорю, я не знаю, в барсетке, скорее всего, нашли. Не было у меня там контактов моих. Я не знаю. Я вот подал 1.5 часа назад на сайт бюро находок, что потерял барсетку. Еще много тех, кто звонит? Никто не звонил, вот первый раз позвонили. Охуеть, ну вообще, что это такое, теряешь вещи, бюро находок находишься? Я не знаю, я когда потерял, я жене позвонил, рассказал. Короче, смотри, я вот работаю в Яндекс.Такси, у меня знакомые пиздюки двигаются, дергают барсетки с тачек. У тебя дернули барсетка, думали, что там бабки. Оказались вот документы, телефон. Вот это сейчас находится у меня. Денег нету, я в курсе, что там не было денег. Сейчас вот это все находится у меня. Где они взяли твой номер, я не выяснял. Я могу с тобой состыковаться, ты это все заберешь. Да естественно, мне дали барсетку твою, дали номер, попросили встретиться. Охренеть, не надо. У меня же телефон заблокирован, а откуда они мой номер могли взять, я что-то вообще не пойму. Иди нахуй. Нахуй, иди. Почему? Потому что просто иди нахуй. Ну в барсетку не вернете или нет? Иди нахуй, я сейчас завезу его в ломбард и продам. Блять, ну дружище, хорош тебе, ну что ты, ну мы вроде с тобой договорились, я заплачу вознаграждение. О чем мы с тобой договорились? Ну где-то встретиться, я заплачу. Ты что вопросы мне задаешь? Ты мне вопросы, что за вопросы мне задаешь? Ты у мусоров, что там сидишь, я не пойму. Да я не был нигде, я тебе клянусь. Я дома сижу. Охуеть вообще. Да что такого, я спросил, я просто спросил. 15 тысяч устраивайте. Откуда они номер взяли? Да я заплачу, дружище, не относи никуда, хорош тебе, блядь. Там парковочный абонемент один болтос стоит, я, блядь, где его возьму потом? Ну, тогда 30 тысяч. Блядь, дружище, ну давай хоть 20-ку, а. Да хорош, ладно, 30, я же тебе говорю. Блядь, ну у меня 20-ка, я не вот знаю. Вот если бы ты разговаривал нормально, я бы тебе отдал бы это все вообще за 5, честное слово, чисто по-человечески. Да я вроде ничего тебе обидного не сказал, я не знаю. Да ты мне хуйню какую-то городишь, я тебе по-русски сказал, что я работаю в Яндекс.Такси. Я не имею отношения никакой краже. Да и я не обвинял тебя, нельзя мне эту барсетку, перегнуть какую-то хуйню за какое-то бюро находок, блядь, за какие-то, блядь, я не знаю, там, три... Ну, ты нормальный вроде, блядь. Да ладно, проехали. Братан, что ты, проехали. Ну, бюро, ну, я просто, мне стало интересно, откуда мой номер, и все, я поинтересовался. Что ты так реагируешь? Сколько времени тебе надо? Ну, давай в Митино, давай в Митино прям встретимся. Алло. Да. Алло. Да. Ну давай в Митино встретимся, вот этот радиоэлектронный рынок. Там у них тоже, как бы, мне даже туда без пробы, кажется, быстрее долечу сейчас. Возле Сбербанка, давай состыкуемся на Митино. Все, давай, договорились. Я давай, номер короче... Телефон. Еще раз мне продиктуй номер телефона. 980-55-150. Сейчас свой номер, вот этот отключаешь, на который я тебе звоню, одну сим-карту с телефона вытаскиваешь, остаешься вот на этом МТС, это же МТС без зависимости. Да, да, а зачем? Давай без вопросов. Все, я понял. Приедешь, сядешь ко мне в машину, я тебе объясню, зачем, почему. Хорошо. И так далее, и тому подобное. Ладно? Все, хорошо, приедешь давай. Не один с мусорами, с какими-нибудь, или еще с кем-то, ну... Сам смотри. Тебе это, короче, минус, не мне. Да, не, брату. Трубку положу, сейчас отключаешь телефон, я тебе перезваниваю на 980. Через полчаса я жду тебя возле Митина, возле Сбера. Все, Все, давай, хорошо. Алло. Да, алло. Да-да. Андрей? Да, это я. Это ты? Да. Знаешь, что бы я с тобой сделал? Чего? Чего? Чего сделал? Что сделал бы? Я бы тебя нахрен на какой-нибудь был, блядь, ну, датчик бы нахуй отвечал. Я бы тебе башку бы отрубил, меня бы вытащил твою голову, положил бы, отрубил бы тебе голову. За что? За что? Да. Да просто вообще, что ты мешаешь мне жить. А чем я тебе мешаю жить? Ты чем мне мешаешь жить? Ты хуйсос. Почему? Ебаный. Ютубщица ебучая. А ты мразь, блядь. Кто есть, нахуй? Гандон конченый. Mm-hmm. Может тебе, я блядь... Я гандон конченый. Да кто ты есть, ебаный в рот, блядь? Ты чё базаришь так смело, вообще. Блядь? Ты чё, блядь, базаришь так смело? Как ты мне с тобой блядь? Не базарить? Да ты петух, ебаный, я тебе отвечаю за твои слова. Ты знаешь, что, блядь, люди, нахуй, серьезные, такой хуйней не занимаются, блядь. А теперь остановись, ты пидор, ты ебаный. А ты видел, что я пидор, блядь? Я тебе отвечаю, ты чесотка. Ты чесотка, ебаная. Чесотка? Чесотка ты по жизни, ебаная дрянь. Если бы ты была здесь в лагере, я бы тебя трахал. Обосну. Ебучий. Обосну меня. Ты пидор, ебучий. Ну обосну. Я бабушек и дедушек не разложу, пидорас ебаный. Разложу вот таких, понимаешь? Дрянь ты ебаная. А что ты бесишься, что самого развели или что? Чего? Что ты бесишь, что тебя самого развели или что? Да хорош, ладно, остановись. Ебаный. Ну а что ты так распетушился-то, блядь? Да потому что ты заебал. Что я тебя заебал, дрянь. Блядь? Ты дрянь заебала ложкаться под ногами, я тебе еще раз говорю. Да нахуй ты разводишь людей, блядь. Если тебя закрыли, блядь, за какую-то хуйню, значит да, иди, блядь. Вот я тебе говорю, ты знаешь, как закончишь? Ты же смотрел? Да? Твоя морда ебаная жирная. Смотрел уже кино, да, бумер? Вот какая тебя так же прищемит, хуйсос, капотом. Ты видел мою морду, блядь, жирная? Это и твою жену будут жирная, трахать блядь. В голову и в рот, а ты будешь мычать, сидеть, пидорас. Вот так ты закончишь. Я тебя умоляю, слушай, иди ты нахуй, знаешь, дрянь. Вот этой вот хуйней, вот что ты пиздишь. Да не петушей ты и так, вот пидор. Вот что ты пиздишь сейчас? Это... Все, блядь, вот серьезные люди хуй станут, говори, блядь, бросил трубку. Ну что ты надо? Слился, серьезный парень, блядь. Чё тебе надо, ебаный чё ты слился, серьезный парень, блядь, такой. Ну а чем я могу, блядь, нихуя скажи, о чём я с тобой разговариваю? Слышь, блядь, бумером смотрел. Ну, подожди, не, ну подожди, ты кто есть вообще? А хуя ли вот, я просто тебе в жизни. На эти вопросы? Не, просто в жизни кто ты есть. Ты еще, блядь, скажи, блядь, вилкой раз или в жопу глаз, блядь. Да я этой хуйней не занимаюсь, вообще а другой ты, человек. А ты, по-моему, вообще, блядь, только всякой хуйней занимаешься, блядь. Я тебе говорю, сейчас другой человек с тобой разговаривает, ты не слышишь меня, голоса не различаешь. Да мне похуй, какой другой человек, блядь. Кто ты другой, блядь? Я знаю другое, что серьезные люди такой хуйней не занимаются, блядь. А всякая ты себя серьезным считаешь? Подожди, ты себя серьезным считаешь? А при чем тут я? Ты ведешься как пацан 15-летний, все ролики петушины записываешь, ты че, о чем тебе говоришь? Это в чем заключается-то? Слышь, я, блядь, чё? Помог, блядь, то, что ты бабки рубишь, нахуй, то, что ты бабки рубишь на этих видеозаписях. Какие бабки рубишь? Себя не вести, ебаный в рот. Обычный, ебаный в рот, тебе ты, за рекламу платят, за просмотры. Слышь, я зарабатываю, блядь, в 5 раз, блядь, больше, чем мне не интересно, что ты зарабатываешь, суть. Бабки ты маешь. Ты говоришь суть, то, что это у меня хобби, понимаешь? Ну, бабки маешь ты с этого, подожди. Как ты там, Андрей звать или как? Я тебя пускаю на всякую хуйню. Да ты мне сейчас можешь сказки рассказывать, я да не знаю, как ты спускаешь. Я вообще суть. С тобой отчитываться, к чему должен, куда. Да ну, я вот на тебе лохе, блядь, бабки зарабатываю, прикинь, какая ты хуйня. Ты зачем сейчас мне звонишь? Ну, потому что тебе по глазам стебануть. Да у меня нет этой хуйни. Какой хуйни? Я сижу, блядь, 10 лет за такого долбоеба, как ты, понимаешь? Ну, видишь, какой ты который базарил в свое время, нахуй, и все, сейчас уже не базарит. А почему не базарит? Ну, потому что ты используешься тем, что мы на расстоянии. Поэтому я ты себя ведешь, так развиваешься смело, Петя, конечно. Слушай, и знаешь, что я да тебе скажу? Ты что мне вот таких, часто блядь, звонил, героев, а не я тебе. Таких телефонов героев, блядь, да хуя вас, нахуй. А как, блядь, на волю выходите, вы нахуй никому не нужны, шаритесь, блядь, по углам, нахуй, есть, наркоманы, смотри, алкоголь, мне, короче, осталось, блядь. Мне полгода осталось, я и сам в Подмосковье дальше? Живу. И что? Если ты хочешь, если в Подмосковье живу, ну и что? Дальше. Можно арест называть, я не буду говорить, где точно. Ну, да если не ты важно, хочешь что-то там в дальнейшем, я тебе просто даю 100% в колени, что когда мы встретимся, и ты побежишь к мусорам, понимаешь? Я побегу к мусорам. Ну, вытерпил потенциальные. Да, блядь, я не знаю, что ты решил ёпки. Вообще. Да я по голосу слышу, как ты да себя ведёшь. Да как ты по голосу можешь слышать? Я по голосу слышу, что тебя сейчас ебут, нахуй. Борис, за справедливость. Ну я сейчас полол, слышь, что тебя ебут, тебя такое устраивает. Что ты хочешь мне скажи? Я не хочу сказать, продолжать. Что ты, блядь, серьезным человеком считаешь себя, а ты никто. Если ты был серьезным человеком, ты бы не занимался разводом. Я себя таковым не считаю. Ты говоришь мне, что ты, блядь, бабушек и дедушек не разводишь. Вот что ты пиздишь? Я тебе сейчас... еще раз говорю, ты сейчас бы, говоришь блядь, другим человеком, ты меня не слышишь? Или ты меня не хочешь чем слышать? С другим? Я говорю, а нахуй ты тогда подключился вообще к разговору? Че, он сам тебя сказать не может? Телефон у меня в руках, понимаешь? Почему он сам тебя сейчас... не скажет, тот человек? Че, у него язык, блядь, отвалился? Да он с тобой чего? Уже поговорил, все. Да че он поговорил? Он конь ебаный, я отвечаю за свои слова. Че он там гнал? Вот ты говоришь, блядь, слышь, вот что вы серьезный, там вся хуйня. А схуяли он нахуй меня послал в начале разговора, блядь. Типа того, что, блядь, он такой серьезный, блядь, человек, и пытался сделать, блядь, на Минджу меня на какую-то высадить, если он при понятии такой весь, блядь. Я понял, послушай меня, пожалуйста. Хуяли он нахуй человека посылает с первого ладно, слова. Давай, как давай сразу твой просто разговор, слышишь, как я? Как тебя зовут, Андрей, да? Да какая разница, или, как меня зовут? Или, ну, как тебе обращаться, это псевдоним твой? Ну, это ник мой. Пусть будет так. Ну вот, ладно, меня Денис зовут, это тоже не настоящее мое имя. Ну, вот послушай, ты, ну, ты, ну, для чего вообще ролики пишешь, мне интересно, ты для Я пишу ролики, потому что один раз, нахуй, меня кинули, блядь, кинули меня на немножко, блядь, на 200 рублей всего лишь на все. Пусть я понял. Пусть я буду лохом для тебя, мне похуй вообще на это, что на 200 меня развели, в рот их ебать эти 200 рублей. Потом, блядь, в следующий раз, когда мне позвонили с подобной, нахуй, ситуацией, я, блядь, развел, нахуй. Оказалось так, что этот хуило, который меня пытался развести, его там бомбило, аж слюни из трубки, блядь, летели, сколько я его за нос водил, блядь. В итоге, блядь, я приколол своим корешам, нахуй, видеозапись. А один из них, блядь, более-менее к Ютубу отношение имеет к интернету. Я вообще этой темой не особо на то время занимался. И он мне говорит, выложи ролик, приколи, блядь, народ нахуй, может быть, кому поможет. Я выложил его спонтанно, это мое хобби. Нету такого, что я на этом рублю бабки, и вот, блядь, как там многие блогеры, блядь, живут нахуй интернетом и вся хуйня. Это чисто мое хобби. Я понял тебя, я понял. Мне тебя, по приколу, мне вот это по приколу реально, блядь. Я тебя услышал, теперь послушай меня, смотри, слушай. Короче, ты хочешь до людей донести ту информацию, да, то, что, ну, блядь, как людей разводят. Ну, я правильно тебя понимаю? Все хочешь предостеречь? Все верно. Я тебе скажу, что в России сейчас 90%, как бы тебе сказать, ну, в нашей жизни, да, присутствует обман 90%, и ты это прекрасно знаешь. Ну, начни с тебя. Возьмем... Да это понятно, но ты же понимаешь, что, блядь, эта система, ты ее не переделаешь. Да блядь, нахуя ладно, я ее там, переделывать? Да? Ну вот я, например, не смог бы, блядь, нормально жить и спать, блядь, если бы я кого-то кинул на бабки, блядь. Потому что у людей, блядь, случаются горе, беды, блядь. Эти деньги могли лежать на операцию, на что угодно. А вы, блядь, да, ты же не понимаешь, последние деньги никто никогда не забирает. Да что ты мне рассказываешь? Обилетит все полностью. Не рассказывай мне, нету порядочности. Обилетите полностью, оставите рубль. И потом ты скажешь, блядь, что я не все снял, я рубль оставил, блядь. И ты вроде как ну, прав. Пусть будет по-твоему, я не хочу тебя переубедить. Ну а о чем просто, мне рассказывать сотни, сотни примеров? Тебя самого каждый день швыряют. Меня? Просто каждый день. Ты это... просто не хочешь этого замечать. Конечно. Ну я не знаю, что значит не хочешь этого замечать, блядь. Ты как вот это, ты пальцем в небо просто говоришь. Зачем? Да ты просто возьми элементарно. Я сейчас приведу пример просто, ну, средней жизни статистически. Работает человек, устраивается, у него все плохо. Такой же работяга, как ты. У него жена, ребенок, он устраивается, блядь, грузчиком в Магнит или в Ленту. А класс у него 20 тысяч. И таких, как он, там человек 20. Вот он упыряет, представляешь, 5 дней в неделю, ебаный, с утра до вечера за эти 20 тысяч. Послушай, я тебе образно говорю. Потом представляешь, нахуй, директора товар подпортился, ему бабки как-то надо отмыть. Он хуяк с работяг, нахуй, зарплату срезал по пятаку. Это не мошенничество, это не обман, ты не скажи. Так подожди секунду, ты вот эти примеры говоришь, да, к примеру, что там кого-то вот так вот обманывают, но я вот таких вещей, к примеру, не слышал, что вот так да вот... Да по телевизору, и это не я, вот думаю, оно, по телевизору как здесь показывают, оно, не понимаешь? Отчасти, где-то, может быть, иногда такое проскакивает, но вот эта ваша тема, она уже, блядь, реально, нахуй, просто перебор конкретно идет. Да я тебе сейчас могу рассказать, знаешь, сколько схем мошеннических? Ты просто в шоке будешь. Сколько? Да сотни их, понимаешь, начиная, блядь, от 1 рубля, заканчивая сотнями миллионов. Да понимаешь? Я не знаю, если их сотни, что вы, блядь, вот этой хуйней занимаетесь, уже все про это. А какой, давай залази нахуй в контакт, будем машины отруливать, хочешь? Давай там будем славливаться. В контакт? Только тут я беру, слушай, тут я беру 3-5 тысяч, а там я буду брать 50-100. Угу. Лучше будет? Да, как ты говоришь, последнего людей я забирай. Я не знаю, мне кажется, в контакт ты много не возьмешь тоже. Мне, много не возьмешь, но понимаешь, 2-3 человека в мне месяц, интересно, правильно? Вот другой, вот знаешь, я общался с одним человеком, он отбывает в Соликамске, да? Вот, знаешь такое, да? Ну, конечно, знаю. Вот он там отбывает, он говорит, что у нас в бараке, блядь, занимаются там 2-3, блядь, гоп-компании такой хуйней, их никто не уважает. Почему такая хуйня? Ты вот говоришь, что типа мы потому правильно живем. Смотри, потому что есть вещи допустимые. Тут же я где сижу, тут тоже нельзя, блядь, бабушек разводить. Знаешь, звонишь, узнал, да, не узнал, мама, да папа называется. Да эти бабушек, сотни обманутых бабушек. Ну что ты рассказываешь? Ну сотни. Ты мне бабушек. Сейчас за что говоришь? Нахуй, зачем этот дальнейший разговор продолжать? Ну свою, если блядь, ты говоришь, что бабушек не обманывают, а бабушек обманутых сотни. Что тут продолжать-то разговор? Это ну, твои слова, а у меня факты есть, что реально, блядь, вам Бог да кого обувать. Я понимаю, за что ты говоришь. Похуй кого обувать. Ну что, не так, что ли? Нету ничего святого, если ты, блядь, ну хуй с ним, давай. Ты мне скажи, ты хоть одну бабушку видел, вот я тебе скажу, ты хоть одну бабушку у доски видел за последние месяцы три. У какой просто доски? Хоть одну ты мне скажи. У какой доски? Там, где ты ролики свои выкладываешь, объявления выкладываешь. Я не находок, считаю да, их. Российской. А при чем? Но я тебе скажу, что, блядь, их там нету, бабушек, да, после месяца, говоришь, их там нету. Ну, бабушки не пользуются интернетом, их разводят по-другому. Звонят, так блядь. Так я тебе за это и говорю, вот, я сейчас тебе за это говорю, есть другие схемы, на них запрет в лагере стоит, понимаешь, нельзя этим заниматься, потому что это, блядь, стрёмная типа хуйня. Нельзя звонить, представляться, звонить, говорить, конечно. Том, что там сын, блядь, в аварии. Или родственникам, да. Нельзя этим заниматься. Нет, конечно, это стрёмная хуйня. Слушай, это а не стрёмная хуйня. Вот ты вот представь такую ситуацию. Ты не знаешь, кого ты обилетить хочешь изначально, правильно? Кто-то вот попался на удочку, да, что вроде бы документы нашли или еще что-то. Пытаешься обилетить его, да, там на 20-ку, на 30-ку. А может у него эти последние деньги, и потом будет ходить, блядь, не на что будет памперс. Если бы у человека это были последние деньги, он бы пошел, блядь, и в 3 дешевле бы сделал себе документы. Ты сам прекрасно знаешь. Нет, в 3 дешевле парковочный талон один полтинник стоит. Реально полтинник он стоит. Ты его не сделаешь, блядь, дешевле, нахуй. Я не знаю, с таким не сталкивался. Ну вот и я тебе расскажу, блядь, что сейчас, нахуй, вот эти парковочные талоны в город хуй сунешь-то ты, блядь, потому что там сразу на эвакуатор и поехал на штрафплощадку. Либо я тебе просто говорю, как человек, я ни разу не сталкивался с этим. Так я тебе объясняю, что вот, видишь, вот оказывается, ты чего-то не знаешь, оказывается, могут быть ситуации, которые, блядь, тоже, вот вроде ты говоришь, что бабушек не разводим, да, там разводим, там, говоря, категории людей, там, до скольких, до 50 лет у вас, или до 40, блядь, как у вас вот это? Ну, средний статистический возраст, Ну вот, блядь, а ты же не знаешь, на что у него деньги, блядь, и, грубо говоря, ладно, вот это вот там по бюро находок, ладно, там определенная сумма, да, а карты вы как-то подключаете, Сбербанк онлайн, блядь, оттуда все списываете, блядь, это да и даже подключать не надо. Ну деньги да, подключать не надо, вы выманил телефона. Там, выманил там данные. Я знаю, я тебе сам могу рассказать, как это делается. Я знаю, как это делается, мне не надо рассказывать. Ты мне говоришь о том, что мы все не забираем, или, блядь, категория людей там какая-то, блядь. Так подходит. Зачем мне за кого ты говоришь, я тебе конкретно говорю, чем я занимаюсь, ты мне говоришь, вот это ты этим занимаешься, тот вот так занимаешься. Мне кажется, ты, блядь, занимаешься этим. Ты хочешь сказать, что только по бюро находок шастаешь? Нет. Ну вот, видишь. А говоришь, я только этим зачем? Сайты такие же, понимаешь? Ну, они однотипные, просто у них название, названия разные. Слышь, ну вот смотри, ты живешь с полицией без плохая жизнь, правильно? Ну. Правильно, я понимаю? Ну да, совершенно верно. Ну вот, без плохая жизнь, плохая, скажи, почему? Ты, смотри, ты определяешь человека по голосу, да, заявил мне, что у тебя голос такой, значит, ты лох, да? Не за поступки там, не за какие-то, не за образ жизни, а за голос, блядь. Ты лох, блядь. Это значит, я увидев твою рожу, блядь, посмотрев на твою рожу, если она мне как-то не понравится, могу тебе сказать, что ты лох, да? Потому что у тебя рожа, блядь, не такая. Это, во-первых, не я тебе говорю, зачем ну, ты опять похуй, ты я говорил, сказал... блядь, тот человек, с каким ты общаешься, блядь. Ну... ну, значит, получается, что если ты общаешься с таким человеком, значит, для тебя манера общения его нормально, ты и в принципе... Зачем мне у своей точки зрения? Ну, ты же не будешь, блядь, лидером общаться, правильно? Ну, конечно, нет. Ну, вот. А этот человек, блядь, он, можно там беспредельщиком назвать его, или как, когда он, блядь, лохом называет человека на ровном месте, блядь, необоснованно. Он меня развел или что? Почему я лох-то, блядь? Как это да так, я тогда знаю, ты не такие вопросы задаешь. Ну, блядь, как ты не знаешь, ну, если вы, говорю, кореша, там, дать тебе телефон у вас ну, один на двоих, на троих, блядь, у вас там семья, ну, или как вы, блядь, там между собой общаетесь, я не знаю, блядь. Если ты с ним, блядь, близких, значит, блядь, манера его общения и вообще, блядь, порядочность его тебя устраивает, верно я говорю? Не ошибаюсь. У него просто свои взгляды на жизнь, у меня свои. Ну, блядь, а у меня, значит, свои, если блядь. У тебя будут, ну, у тебя свои, у конечно. У меня свои, поэтому... значит, мне кайфово от того, что, блядь, он вот, я его поводил, блядь, за нос, нахуй. У него бомбануло, он начал, блядь, там орать в трубку, блядь, я тебе голову отрежу или что-то там еще тебе, блядь, сделаю, нахуй. Ебать, нахуй. Он, блядь, деятель такой, блядь, вы людей на бабки кидаете, нахуй. А я просто, блядь, развел, нахуй, мне по приколу поугарал с вас. А он мне, блядь, за это голову, блядь, собрался резать. Это просто с одним человеком я таких, как ты разговаривал, он мне конкретно говорит. Я говорю, ты за это бабки получаешь. А я тебе говорю конкретно, мне за это деньги платят. Я тебе говорю конкретно, но эти деньги, блядь, я трачу на всякую ебань, нахуй. Вот реально, я имею в виду, что я подписчикам всякую хуйню, блядь, покупаю, рассылаю. Я вот, блядь, я их не трачу на себя, они мне не нужны. Ну сколько ты зарабатываешь в месяц, скажи мне приблизительно. Ты имеешь в виду YouTube или мою основную деятельность? Нет, YouTube конкретно. Ну, с YouTube там то десятку упадет, то 7 тысяч. Там не такие деньги большие, блядь, если ты думаешь, что там какие-то, блядь, бабки большие. 5-7 рублей. Там в зависимости от того, сколько, блядь, будет просмотров за месяц, нахуй. Тут нету такого. Я на одни телефонные разговоры, блядь, с вами, нахуй, вот с такими умниками трачу, блядь, по 2-3 кола в месяц, нахуй. Мне не хватает моего пакета. Ну, понятно. Блядь. Поэтому... тут нету такого, что я, блядь, в шоколаде, блядь, с вашей темы сижу, если ты так считаешь. Поэтому... просто есть люди же, понимаешь, которых обманули, и, ну, он, как бы, они, ну, он, ну, блядь, получилось так в жизни, он не будет никогда заниматься этим, писать, там, кого-то что-то рассказывать, ну, как, ты просто, как бы, говоришь, что хочешь людям помочь, а на самом деле ты просто кайфуешь от этого. Ну, понимаешь? Я кайфую, понимаешь? От того, что мне каждый день, блядь, приходит, нахуй, по 50, по 40 сообщений с благодарностями. Люди благодарны мне за то, что он мне пишет, блядь, малый, вот, 2 часа назад, блядь. Блядь, дружище, я вот Волгу продаю, я только что вот перед тем, как с тобой разговаривать, записывал ролик про Волгу. Малый выставил Волгу в Ярославле продавать, ему звонит какой-то цыган там, блядь, давай нахуй за, мол, блядь, 20-ку я тебе сейчас перевожу на карту и вся хуйня. И он мне тут же сливает номер и говорит, бля, Андрюх, спасибо, если не ты, я бы сейчас на 20-ку попал. А мне приятно, я говорю, блядь, говорю, ну я рад, что ты не попался, мне от этого кайфово. Вон, звонит, ну, по второй линии, блядь, специалист, еще сейчас будут названивать по барсетку. Ништяк. Да вот, я тебе говорю, у вас таких специалистов, блядь, на каждой зоне, небось, по 10 бригад, блядь. Да и на свободе, знаешь, говорят, так да, ну, я не отрицаю, есть и на свободе, но большинство все-таки оттуда этой хуйней занимается. Я думаю, потому что, конечно, нет возможности другой денег поднять, поэтому как бы... Ну вот нету, блядь, то вот о том и речь, что, блядь, серьезные люди, блядь, которые туда попадают, они имеют за душой, за спиной чего-то, блядь. Не, или у них кореша, блядь, остаются на воле, которые, блядь, им помогают, загребают. Это нету, блядь, это сейчас друзей в нашем заводе, там, единиц. Не, ну я вообще говорю, что единиц, там, единиц, неважно, была у тебя там компания, с какими-то общался, с какими-то праздниками встречал, правильно, блядь? Угу. А, ты им нахуй теперь не нужен, когда ты там оказался, видишь? Конечно, раз-два помогут, потом скажут, иди отдыхай. Ну, видишь, какие у тебя друзья, ебаный в рот. А у нормальных людей нормальные друзья и в горе, и в горе. Вот вообще блядь. Нету, я тебе образно говорю, у меня нет друзей. Ну, как, у меня, блядь, знаешь, подруг, это жена моя. Ну вот, блядь, друг видишь, она и как, мать, нахуй, все блядь. В одном лице. Ну видишь, как хуёво получается, блядь. Ну, ну а не нахуй нужны блядь. Друзья. Ну а что же? Друзья, знаешь, когда есть, когда ну, у тебя есть. Ну у тебя ребенок небось есть, да? Конечно есть. Ну а хули ты нет, не нет. Думала о своей семье, прежде чем попасть туда, туда? Ну, блядь, жизненная ситуация. Ну, сейчас понятно, ты будешь ехать на машине, слышишь, разобьешься. Я не оправдываю, сижу за свое. Ты сейчас за будешь своего. Ехать, тебе колесо, слушай, колесо стрельнет. Ты в остановку улетишь, люди погибнут. Жизненная ситуация, не, тебя за не, это посадят. Не посадят за это. Ты что, гонишь, что ли? Я не гоню. Не посадят. Это несчастный случай называется. За это никто не посадит. Если ты едешь трезвый, блядь, если ты, блядь, едешь нахуй не экстремально, а обычно, не нарушая правил, блядь, и вот если такое происходит, это называется несчастный случай, за это никто не посадит никогда. Бывают случаи, знаешь, что он закрывает, я знаю, бывают случаи. За полтора, по два года дают товарищики, товарищики их называют. Ну, я знаю, что бывает, но это в основном кривым дают. Кривым дает за такое дело, когда пьяный за рулем был. В основном не так. Обязательно, там но это я не говорю, сказали, что это обязательно. Это большинство, опять, это статистика. Большинство именно так попадают. Напиздился, поехал куда-то, въебался, блядь, поехал на полтора-два года отдыхать, блядь. Так оно бывает. Да понятно, есть охуя, ну зачем ты это говоришь, есть охуя случай, понимаешь, кого-то родных ходить. Я вообще не понимаю, о чем мы разговариваем с тобой, Денис, блядь. Ты мне говоришь свою позицию, хочешь, чтобы я ее принял, что ты я это нормально. Я не хочу. Но ты хочешь, чтобы человечность какую-то я тебе просто хотел сказать, знаешь, из-за чего? Изначально это вообще, знаешь, как началось? Так. Я это не просто так, что я захотел. У меня тоже не все нормально на свободе. У меня родители среднего достатка живут, понимаешь? И когда у меня мама пошла работать, магнит устроилась, ее швырнули, понимаешь? Пидорас какой-то. То ли про этот ебаный товар пропал там. Недостача денег, ну он взял что, нас на теперь всех, блядь, людей надо за это, блядь, обелечивать? Ну схуя ли так получилось, ты не скажи, где справедливость? Ну ты там, почему бы, блядь, пришел права качать там, в магните. Ты а что ты ему накачаешь? Он говорит, не нравится, уебуйте нахуй. Слушай, отсюда. Ну у меня есть ролик за магнит тоже, блядь, я вот детям памперсы покупал, меня объебать хотели. Я снял ролик за них, блядь. Все там, блядь, с этого ролика, блядь, в шоке, нахуй. Да я тебе понятно, просто справедливости нету в России, она нахуй никому не нужна, ты понимаешь? И правда она тоже нахуй никому не нужна. Ну, отчасти ты прав, Ну вот мне нужна справедливость. Давай, давай нас будут ебать с тобой, а мы будем сидеть игривым махать. У меня да? Нет, говорит, ну правильно. Это, блядь, понимаешь, ну, ты, тогда вот, если ты бы обилетил какого-нибудь там олигарха бы, да, блядь? У кого там, блядь, на Рублевке дома и вся хуйня, а ты обелечиваешь таких же, как и ты, блядь. Таких я обелечиваю всех, кто попадается, ну, не убираю, таких понимаешь, же, как кто бедный, ты. Блядь. Я же тебе про то и говорю, ты обелечиваешь таких же, как и ты, людей, пацанов, которые зарабатывают эти деньги грузолями, как ты говоришь, или там на стройке, они ебашут за них, блядь, под ручьем, блядь, приходят домой, блядь, в 9 вечера, сил хуеть. А ты хуяк нахуярил у него 20 лет. Да я понимаю, что ты мне говоришь, я с тобой полностью согласен, я моральная личность, но ты уже понимаешь, ты ну, не изменишь, это все уже. Ну а почему тогда ты против того, что... Да потому что жизнь такая, нет, просто ты, жизнь ты такая. Нет, ты вопрос, ну, не понял, ты почему ты тогда против, что вот у меня такое хобби, блядь? Мое хобби, в принципе, оно большинство людей, скажу, говорят, красавец. Даже вот арестанты, нет, я с тобой согласен. Которые арестанты сидят, блядь, они вот в последнее время уже, когда вот узнают меня, да, вот как вы сейчас узнали, они общаются не так, как вот твой кореш орал, я тебе голову отрублю и все. Они говорят, блядь, это ты с Ютуба, ебаный в рот, им даже по приколу это. А ну, вчера мне вообще один, слышь, вчера один просто в Питере выложил объявление, нахуй, этот, как она, флейта. Ну, судью как-то она там называется. Она стоит полтора миллиона. Ну, такой, как ты, ютубер, просто мне так рассказал, я охуел. И мне вообще ничего не сделало, не было злости на него. Так а на меня-то откуда злость-то взялась, блядь? У кого, у меня? Нет, у кореша твоего, он мне голос да снял. Да я откуда знаю. Просто я тебе знаешь, что скажу? Просто когда ты, ну, в натуре залазишь, да, как бы, ну, хочешь денег заработать. Я тебе еще раз говорю, что у меня фирма своя, строительная. Я понял, нет, я сейчас из-за этого говорю. Я когда тебе ты говорю, попадаешь, это очень я важно. Понял тебя. Я говорю, ты мразью можешь сказать, знаешь, вольного такого, блядь, блогера, блядь, ютубера, бородатую свинью украинскую, вольнов. А, да он пидорас. Вот этот пидорас, он на ютубе ради денег, блядь. Он рубит деньги, блядь, там конкретные бабки зарабатывает, нахуй, с просмотров, блядь. А? Блогер он? Кто? Блогер. Ну, блогер, Вольнов, блядь, Вольнов. Ну, вот он, блядь, вот звонит, вот у него нету, блядь, вообще ни грамма, нахуй, никакого, блядь, скажем так, человечности, блядь. Он звонит, вот пожар был, блядь, когда в Кемерово торговый центр горел, блядь. Центр, но лишний. Ну, вот, он звонил в это время в морг, блядь, представлялся каким-то там МЧСником высокопоставленным. Кричал, что, типа, давайте, блядь, 200 гробов выставляйте нам ценник, блядь, по, там, в два раза завышенной цене, блядь, деньги будем пополам делить, я сейчас буду оплачивать, блядь. И, типа, это по приколу, блядь, это пранк такой, блядь. Вот мразь, блядь, его расстрелять или что сделать, блядь, за это, нахуй. Там дети горели, блядь, ёбаный в рот. А он снимал ролик, блядь, который потом смотрели, блядь. Тему нашел для ролика, позвонить в морг, блядь, типа гробы покупает, блядь, дохуя гробов, чтобы там директор морга, блядь, бегал нахуй в слюнях, что сейчас 200 гробов купит, а он поедет на Канары, блядь, за эти бабки. Вот, вот это мразь, нахуй, а я хуёвого не делаю, блядь, я снимаю ролики, кайфую от этого, и я думаю, что даже если бы... Какой-то хоть один ролик я постановочный бы снял, вот многие пишут, блядь, в комментариях, дураки, блядь, что я постановочные ролики снимаю, блядь, постановой занимаюсь. Я говорю, блядь, дружище, ну если бы я постановочные ролики снимал, блядь, значит бы, блядь, в тюрьмах это бы знали, блядь, и сидели бы, смотрели бы эти ролики и прикалывались бы с ними, блядь. Конечно. А, поэтому, говорю, постановочного ролика ни одного нету на канале, блядь. А вы, конечно, блядь, я знаю. Ну, это единственное, что я тебе хочу сказать, хоть и не Денис тебя зовут, мне приятно, что ты хотя бы осознаешь, что ты аморально себя ведешь. Вот мне на самом деле это приятно, потому что, блядь, просто жизнь такая, я знаю, как это, я знаю даже больше, я знаю, что те, кто туда попадают, даже начальство колонии прощупывают и сами на эту тему подсаживают. И то, что вы им платите, и то, что деньги они с этого свои имеют, я все это знаю. Потому что, блядь, есть человек, который скажет, нет, нахуй, не надо, я этим не буду заниматься, и все, и никто ему это не... А есть, блядь, которых прощупали, слабенькие, видят, что можно, блядь, надавить, насесть, блядь, как-то, нахуй, с ним, блядь, пообщаться так, что на эту тему подсадить, блядь, и потом с него деньги зарабатывать. У нас немножко по-другому. Ну, может быть, там на каждой зоне по-разному, я согласен с тобой, да. Но как-то вот так вот оно, где-то чуть так, блядь, но в основном оно как-то вот так происходит, блядь. Поэтому я знаю, что ты вот занимаешься этой хуйней, я знаю, что ты ментам плачешь, а менты для тебя козлы, а если те менты козлы, ну схуя ты им деньги даешь, подмазываешь им. Как ладно, это? Давай, короче, не будем продолжать. Ну вот давай, не будем продолжать, поэтому твой парень, блядь, скажи ему, чтобы он был поздержаннее, если его уж самого подловили, немножко пугарнули, нехуй там орать, что голову отрублю, блядь, где-то на даче или еще что-то, блядь. Mm-hmm. Потому что эта горячка, она нахуй никому не нужна, блядь. Пусть поздержаннее себя ведет, нахуй. Так не стоит общаться, потому что, коли он хочет научить людей правильно общаться, пусть сам начнет правильно начать общаться, блядь. Давай, короче. Поехали. Давай, всего доброго. Давай, всего доброго. Вот так наш разговор кончился. В общем, парни признают, что они некрасиво себя ведут, признают, что горячатся часто, поэтому, в принципе, вот эти вопросы, которые мне часто задают о том, что боишься, ты найдут тебя, никто искать никого не будет, потому что они на самом деле понимают, чем они занимаются, что это аморально, мягко говоря. И кого-то искать, чтобы чего-то кому-то доказать, это бессмысленно, потому что на самом деле глупо доказывать то, что ты прав, есть, когда ты понимаешь, что ты сам неправильно живешь и неправильные поступки делаешь. Друзья, надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Пока.